Глава 10. Защитник для избранной. «Что ты здесь делаешь?» — задала вопрос Азалия, стоило Юнь-Юнь появиться в дверях ее комнаты. «Пришла за услугой?» — не тушуясь, ответила дебютантка. «Услугой? И почему ты уверена, что я тебе ее окажу?» Азалия развернулась к ней и подняла подбородок. «Твоя служанка едва не стала причиной войны цветов в нашем доме. Я знаю, что она человек госпожи, однако она раскрыла себя, защищая тебя и нарочно настраивая нас друг против друга. Как Роза в ответе за своих слуг, так и ты в ответе за то, что она натворила. Не согласна?» «Согласна», — кивнула Юнь-Юнь. «Вы правильно говорите, если судить всех по одному образцу». «Это сейчас было оскорбление», — подняла бровь Азалия, немало удивившись дерзости своей ученицы. «Служанки Розы вынуждены были под давлением своей хозяйки совершить подлость, а Лисянь бесхитростно защищала меня, поясняя, почему я не смогла достойно пройти испытание. Сравнивать эти два случая все равно, что ставить на одну полку золотой кусок и кусок сгнившей древесины, выкрашенный в тот же цвет. Как грубо. Твои речи все еще нуждаются в совершенствовании, как и твое мышление в принципе», — сухо отрезала Азалия. «И нет, ты не права, полагая, что твоя служанка бесхитростная. Но об этом мы поговорим позже. Лучше попробуй объяснить, почему я должна оказывать тебе какую-то услугу. Потому что вы извлекали выгоду из моего испытания, поставив на кон мою жизнь. Думаю, простая просьба не обременит вас так, как меня обременило ваше решение распространить всюду слух о том, что я ученица великолепных цветков», — с достоинством ответила ей Юнь-Юнь. «И вновь я получаю подтверждение, что твоя манера общения все еще нуждается в доработке. Ты не можешь стать великолепным цветком. Не в ближайшем будущем», — покачала головой Азалия, отвернувшись от своей ученицы. «И все же я им стану. Думаю, теперь вы имеете представление о моих способностях, потому что знаете, что госпожа Хризантема не сможет препятствовать моему возвышению», — протянула Юнь-Юнь, решив ненадолго примерить на себя маску беспринципной интриганки. «Потому я предлагаю вам дружбу. Я не стану претендовать на ваше место преемницы, хотя вам должно быть понятно, что хозяйка выделяет меня и заинтересована в нашем сотрудничестве. А вы, в свою очередь, распространите по городу потерянной луны слух, что к белому лотосу дома наслаждений алые лепестки вновь придет красный палач». «Что?» Азалия не смогла скрыть своего изумления, когда обернулась на юную куртизанку. «Зачем тебе вновь видеться с этим опасным человеком? И какой еще белый лотос? Ты немного ли думаешь о себе, дитя? Остановись, пока не поздно». «Только из уважения к вам я решила прийти сюда и предложить сотрудничество. Вы много сделали для меня за эти полгода и не желали мне зла. По крайней мере, открыто», — отозвалась Юнь-Юнь, не отводя взгляда от своей наставницы. «Однако вы должны знать, что с вашей помощью или без, но я распространю этот слух по городу. Мне необходимо вновь увидеться с тем человеком, чтобы мое имя звучало еще громче. Последствий можете не опасаться. Но даже если проклятие красного палача затронет меня, вам какое до этого дело? Разве не будет лучше, если меня вдруг не станет?» Без эмоций спросила ученица у своей наставницы и заметила, как на одно едва заметное мгновение прекрасные глаза округлились, выдавая растерянность, столь непривычную в спокойной палитре эмоций ледяной красавицы. «Что касается моего второго имени, я не вижу причин игнорировать мнение дорогих гостей Дома Наслаждений. Они прозвали меня Лотосом. Так не будет ли пренебрежением забыть об этом и присвоить мне название другого цветка?» «Ты разбиваешь мне сердце». «Где тот наивный бутончик с открытой душой и чистыми помыслами?» — глубоко вздохнув, спросила Азалия. «Вы лукавите. У вас давно нет сердца, и вы поспешили вырвать мое, чтобы его наличие не причиняло вам неудобств в будущем», — отозвалась Юнь-Юнь. «Теперь мы имеем то, что имеем. Так давайте попробуем получить хоть какую-то пользу из наших обстоятельств». «Как прошло?» — уточнила Лисянь, когда Юнь-Юнь вернулась в свою комнату. «Лучше, чем я предполагала», — призналась ученица великолепных цветков и подошла к своей служанке, чтобы та помогла ей освободиться от украшений и верхней одежды. «Этот день был бесконечно долгим. Даже не верится, что я, наконец, смогу отдохнуть». «Не сможешь», — прозвучал мягкий голос Камелии, появившийся в комнате почти беззвучно. «Госпожа Камелия!» Лисянь тут же отошла от Юнь-Юнь и склонила голову. «Можешь остаться. Я уже поняла, что вы работаете в паре». Мягким взмахом руки остановила ее прекрасная куртизанка. «Чем я могу вам помочь?» — вежливо спросила Юнь-Юнь, испытав внутри некоторое смятение от визита своей второй наставницы. Юнь-Юнь искренне восхищалась манерами этой куртизанки и считала ее примером для подражания. Оттого новость о решении госпожи Камелии усложнить испытание дебютантки стала самым неприятным открытием прошедшего дня. Юнь-Юнь приложила много усилий для того, чтобы не думать об этом, сосредоточившись на текущих задачах. Кумир в ее голове был повержен, и ученица куртизанок не хотела разочаровываться еще сильнее. «Предполагаю, шум вокруг твоего имени нужен тебе не просто так. Ты хочешь привлечь к себе как можно больше внимания, которое даже для нас, великолепных цветков дома наслаждений, может считаться опасным и определенно лишним. Я помогу тебе стать самой обсуждаемой куртизанкой города Потерянной Луны», произнесла Камелия, опустившись на подушку и не скрывая своей осведомленности о содержании беседы Юнь-Юнь с Азалией. «И какова же будет цена вашей помощи?» – осторожно спросила ученица у своей наставницы. «Выслушай одну историю», – отозвалась Камелия и изящным движением руки придвинула к себе маленькую чашу с подноса, предварительно наполнив ее водой из кувшина. «Насколько она поучительна, решать тебе. Но знать ее ты должна, раз собираешься привлечь к себе взгляды влиятельных господ. Жил на свете наследник старой династии, и все его существование было наполнено праздником. Родители любили его и баловали, чиновники льстили, женщины на него заглядывались. У этого наследника не было больших амбиций, потому представители новой династии даже не думали о его устранении и всячески поощряли его беспутный образ жизни. С их подачи у наследника появилось пристрастие к посещению домов наслаждений. И однажды он повстречал прекрасную куртизанку, заставившую его сердце биться чаще. Он даже решил сделать эту куртизанку своей наложницей. Она была умна не по годам и умела очаровывать мужчин одним своим взглядом. Новость о скором выкупе разлетелась по городу и привлекла к куртизанке много внимания. Однако ее ум и таланты напугали представителей новой династии. Они увидели в ней грозного соперника, способного сделать из мягкотелого наследника серьезного противника в будущем. И тогда они обратились к хозяйке дома наслаждений, где работала та куртизанка, и предложили ей решить проблему самостоятельно. Отгадай, что сделала та хозяйка? «Очевидно, она разлучила влюбленных», — чуть сведя брови, ответила Юнь-Юнь. «Но как она это сделала?» — задала вопрос Камелия и, опустошив свою чашу, поднялась на ноги, после чего прошла к Циню, располагавшемуся в углу комнаты, и перебрала струны пальцами. Заслушавшись, Юнь-Юнь не сразу сообразила, что от нее все еще ждут ответа, и заняла место напротив своей наставницы, сложив руки на коленях. «Возможно, хозяйка отказала в выкупе или чрезмерно завысила цену», — осторожно заметила она. «Неверно. Она сделала предложение другой куртизанке — влюбить в себя недалекого наследника старой династии и разрушить опасный союз еще до его создания», — спокойным голосом ответила Камелия, продолжая перебирать струны и наполняя комнату чарующими звуками. «Таким образом, хозяйка сохранила расположение к себе первой куртизанки, не знавшая о тайной договоренности, а второй участнице пообещала место своей преемнице, если та сумеет уничтожить опасную связь, а после оставит несчастного наследника с разбитым сердцем. Это довольно жестоко по отношению к простодушному мужчине. Неужели нельзя было как-то иначе заверить всех в отсутствии амбиций у этого несчастного наследника старой династии?» – протянула Юнь-Юнь. «Это правильный вопрос. Что мешало хозяйке взять деньги за выкуп и помочь двум влюбленным сбежать и жить счастливо где-нибудь за пределами двух столиц?» — задала вопрос Камелия, привлекая внимание своей ученицы к указанию места действия. «Эта история происходила здесь, в городе Потерянной Луны», — подумала Юнь-Юнь и стала еще внимательнее слушать свою наставницу, не замечая, как темнело лицо ее служанки. Но дело в том, что хозяйке дома наслаждений было выгодно избавиться от незадачливого наследника, потому коварной обольстительницей была выбрана самая умная и расчетливая из всех куртизанок ее заведения, — продолжила Камелия, бросив быстрый взгляд на Лисянь. «Тем самым она еще больше усугубила положение наследника», — догадалась Юнь-Юнь. «Верно. Он потерял голову от любви и даже захотел жениться на своей холодной красавице, несмотря на то, что сама она не спешила давать согласие на его предложение. Услышав кучу возражений как от своей родни, так и от представителей новой династии, наследник стал еще серьезнее относиться к этому вопросу. В его глазах появилась решимость. Мягкость ушла из его черт, а в действиях засквозила целеустремленность. Такой наследник предыдущей династии стал в самом деле опасен для нынешней власти, и на него незамедлительно открыли охоту. «Что же с ним стало в итоге?» — спросила Юнь-Юнь спустя некоторое время, заполненная печальной мелодией и красноречивым молчанием рассказчицы. «Никто не знает. После нескольких покушений он исчез. Вполне возможно, его убили представители новой династии или его же собственные родственники, испугавшиеся последствий для всей семьи. Поговаривают, у прежней династии больше не осталось наследников, и теперь она окончательно потеряла свою власть». На этих словах Камелия убрала руки от Циня и взглянула на Юнь-Юнь. «Как ты думаешь, кто в этой истории пострадал больше всего? Если не считать загубленной жизни пропавшего наследника, то больше всего пострадали отношения двух куртизанок, верно?» Медленно произнесла Юнь-Юнь и встретила взгляд наставницы. «Верно. Этих двух с тех пор можно было смело называть врагами», прозвучал отстраненный ответ. «Чего вы хотите, госпожа Камелия?» Ощутив странное беспокойство, уточнила Юнь-Юнь. «Ты еще мало что понимаешь в происходящем и можешь навредить хрупкому равновесию внутри дома наслаждений своим неожиданным возвышением». Неожиданно прохладно отозвалась Камелия, после чего направила на свою ученицу непривычно цепкий взгляд. «Я бы хотела предостеречь тебя от действий против Орхидеи. Несмотря на ее связь с Хризантемой, которую ты, безусловно, победишь в вашем будущем поединке, эта куртизанка является важным игроком, помогающим сохранить баланс сил в нашем заведении. И любое действие против нее я буду считать за личное оскорбление. Я была уверена, что в этом раскладе вы занимаете сторону госпожи Азалии», растерявшись на мгновение, пролепетала Юнь-Юнь. «Ты слишком неопытна для того, чтобы сходу осознать смысл сказанного мной. Но я надеюсь, тебе хватит ума прислушаться к моему предостережению», твердо произнесла Камелия и поднялась на ноги. «Я не понимаю», призналась Юнь-Юнь, опустив голову. «Вы проявляли ко мне столько расположения лишь для того, чтобы запутать хозяйку, или для того, чтобы запутать госпожу Орхидею? Вы хорошо притворяетесь, но что за нужда скрывать свое истинное отношение? Как я и говорила, ты еще не скоро поймешь смысл сказанного мной», протянула Камелия и направилась к выходу из комнаты. «Ваш рассказ был о госпоже Азалии и госпоже Орхидее. Только слепой не заметит той вражды, что два этих великолепных цветка питают друг к другу», упрямо произнесла Юнь-Юнь, не желая отпускать свою наставницу без пояснений. «Но почему я должна проникаться сочувствием к ученице госпожи Хризантемы, едва не лишившей меня жизни своим решением пригласить на испытание Красного Палача? И на каком основании вы заступаетесь за нее? Вы тоже желаете мне смерти?» «Глупый ребенок, здесь никто не желает тебе смерти», негромко протянула Камелия, закатив глаза. «Ты лишь орудие в руках того, кто сможет направить тебя на своего врага. И мой совет тебе – перестань быть чужим орудием». «И все же я не понимаю», – качнула головой Юнь-Юнь. «Даю тебе подсказку, талантливая, но такая бестолковая моя». Глубоко вздохнув, отозвалась Камелия. «Пропавший наследник не был бы столь неудачлив, если бы не мешал одному конкретному человеку. Что это за человек? Говорить не буду. Если за полгода в доме наслаждений алые лепестки в твоей голове появилась хоть пара извилин, ты догадаешься сама и поймешь, почему Орхидея должна сохранить свое влияние». «Госпожа Камелия», не выдержала Лисянь, сделав шаг в сторону куртизанки. «А ты, маленькая хитрая лисичка, подумай дважды, какая судьба тебя ждет, когда она покинет этот дом?» Кивнув на Юнь-Юнь, бросила той Камелия, из-за чего служанка осеклась и потупилась. «Верность – это достойное качество, но лишь тогда, когда достоин тот, кому ты верна. В противном случае ты просто погребешь себя в пучине интриг и станешь настоящей злодейкой. Заметь, я говорю тебе это открыто, потому что у меня есть сила ответить за свои слова. А какую силу получила ты взамен за свои старания? Разумеется, кроме этой отметины на своем лице». Мягко отодвинув челку со лба Лисянь, спросила Камелия, после чего отступила на шаг, перевела взгляд на Юнь-Юнь и вышла из комнаты. Ученица великолепных цветков некоторое время стояла, глядя ей вслед. Затем сама вытащила из своей прически все шпильки и распустила волосы. «Тот несчастный наследник мешал хозяйке, верно?» — задала она вопрос приглушенным голосом. «Я не имею права», — покачала головой Лисянь и замолчала. «Какая тебе польза от помощи мне?» Встретив ее взгляд, ровным голосом спросила Юнь-Юнь. «Ответь честно, пожалуйста. Я не буду презирать тебя за это, обещаю», — тихо добавила ученица великолепных цветков. «Хорошо. Сегодня ты задала мне вопрос. Забирала ли я чью-то жизнь?» «Забирала. И не одну. Мои руки в крови, хотя мне еще нет даже 20 лет». Резко, даже грубо произнесла Лисянь и отвернула голову. «Я думала, мои грехи уничтожат мою душу, но потом появилась ты, и я поняла, что хочу тебе помочь, несмотря ни на что. Я хочу собрать хоть немного заслуг перед небом, тогда, возможно, я получу шанс прожить следующую жизнь счастливо». «И это меня здесь называют глупой и бестолковой», — глухо усмехнулась Юнь-Юнь. «Ты что, всерьез полагаешь, что я имею такую силу? Главная цель людей из мира боевых искусств — стать бессмертными, а потом и настоящими богами. Я никогда не слышала о том, чтобы люди становились богами, но, глядя на тебя, верю, ты сможешь. Ты особенная, Юнь-Юнь. Небо слышит твой голос и отзывается на страдания. Ты обязательно станешь богиней. И тогда, возможно, ты вспомнишь обо мне и пошлешь с небес хоть немного удачи». Кривая улыбка появилась на губах Лисянь, чье лицо внезапно отразило всю смесь сложных чувств, бушевавших внутри девушки и лишавших ее черты привычных молодости и беззаботности. «Выходит, вот она какая, твоя корысть», — подумала про себя Юнь-Юнь. «Но разве я имею право судить тебя? Когда я стану богиней, в случае, если я действительно стану богиней, от тебя останутся лишь истлевшие кости. Ты же не думаешь, что мое вознесение произойдет по щелчку пальцев в ближайшем будущем?» На лице Юнь-Юнь зеркально отразилась улыбка служанки, отчего Лисянь нахмурилась, подсознательно не желая видеть ухмылку своей избранной спасительницы. «Кто знает?» — медленно протянула она и надолго замолчала, вынуждая Юнь-Юнь теряться в попытках угадать, знает ли та нечто, пока недоступное ей самой. «Давай доживем хотя бы до прихода гостей, а потом уже будем фантазировать о будущем», — предложила юная куртизанка и прошла к окну. «Скоро рассвет, а забот со следующего утра прибавится столько, что, боюсь, у нас не будет времени даже на мысли об отдыхе. Что уж говорить о мечтах. Я прослежу, чтобы слухи начали распространяться сразу после того, как хозяйка озвучит свое предложение. Так мы убережем тебя от подозрений». Лисянь отступила к выходу. «Не думаю, что у нас получится повторить трюк госпожи Камелии, но попробовать можно», — кивнула Юнь-Юнь, стараясь не надеяться слишком сильно на голую удачу. «Тебе не страшно, что она может наказать тебя за помощь мне? Мне кажется, она уже догадалась, что мы работаем в команде». Задав этот вопрос, ученица великолепных цветков взглянула на свою служанку, застывшую у дверей с пустыми глазами. «И на первый, и на второй взгляд подобный расклад лично тебе не выгоден. Это слишком рискованно — привлекать к себе столько внимания без уверенности, что тебя не заденет проклятием. Думаю, у нас будет пара спокойных дней. А если госпожа окажется слишком прозорливой и заподозрит подвох, белый лотос дома наслаждения Алые лепестки будет уже слишком известен на обе столицы. И она не рискнет навредить нам до встречи с дорогими гостями, заботясь о репутации своего заведения. Нам», — повторила про себя Юнь-Юнь, отметив это обращение Лисянь. «Что ж, в таком случае удачи всем нам», — негромко отозвалась она и забралась под одеяло. Впрочем, удача, как это водится, пришла с совершенно неожиданной стороны. Не прошло и 3 дней с тех пор, как Юнь-Юнь дала согласие хозяйке на встречу с опасными господами, после чего в покое белого лотоса прямо через окно запрыгнул Ло Джен и, воспользовавшись растерянностью нового прекрасного цветка дома наслаждений, взял ее в плен своих объятий. «Давно не виделись, прекрасный бутончик. Или теперь мне следует называть тебя белым лотосом?» «Господин, вы забываетесь», — напряженно произнесла Юнь-Юнь, пытаясь взвесить все риски самостоятельного высвобождения из плена. «Я не госпожа Роза, и своего согласия на ваше своеволие не давала». «Я не могу обнять красивую куртизанку, являясь благодетелем дома наслаждений. Спроси у своей хозяйки, сколько денег я оставил в этом заведении прежде, чем стать любовником Розы», — чуть прохладнее ответил Ло Джен, подняв лицо Юнь-Юнь за подбородок. В его глазах девушка прочла твердую уверенность и беспощадную решительность. Качества, столь несвойственные постоянным посетителям дома наслаждений Алые лепестки, с которыми Юнь-Юнь успела познакомиться за последние несколько дней. От этого молодого человека с сильным телом и острым взглядом веяло смертью. А его небрежно собранные в хвост волнистые волосы, правильное лицо и простая неброская одежда могли сбить с толку лишь совсем неосведомленных и наивных людей. Этот молодой человек был опасен, и Юнь-Юнь пришлось взять под контроль желание вступить с ним в схватку, притворившись несведущей, но очень гордой куртизанкой. «Эти подробности мне неизвестны, но мы можем вместе сходить к хозяйке и выяснить, как много вам позволено здесь и за какую цену», с достоинством произнесла ученица великолепных цветков и встряхнула плечами, демонстрируя неприятие подобных собственнических жестов. Гость не стал игнорировать намерение красавицы получить свободу и неожиданно легко отступил, оглядывая помещение. «Я рад, что мои опасения не сбылись». «Ты устроилась довольно комфортно», — протянул он, проходя по комнате. «Я не понимаю, о чем в...» «Разумеется, понимаешь», — прервал Юнь-Юнь сухой голос Ло Джена, после чего молодой человек развернулся к куртизанке, остановившись напротив. «Я имел неосторожность продемонстрировать свою заинтересованность в тебе на глазах у Розы. А она девушка мстительная и конкуренции не терпит. В данный момент я вне опасности. Еще безопаснее моя жизнь станет, когда вы покинете мою комнату», — вежливо заметила Юнь-Юнь. «Какая недружелюбная», — усмехнулся молодой человек, чье лицо буквально засветилось от озорства и неприкрытого флирта. «Я был уверен, что госпожа-вдова по праву носит звание холодной красавицы. Однако теперь ее явно подвинули с пьедестала». «Что вам нужно, господин Ло Джен?» Выдержав паузу, обреченно спросила Юнь-Юнь. «Я крайне редко нахожу что-то занятное для себя. А уж если нахожу, то стараюсь беречь это», — протянул молодой человек, откидывая непослушный локон со лба. «Вы бережете меня, господин Ло Джен?» Юнь-Юнь позволила себе легкую иронию в вопросе, которая не нашла отклика в ответном взгляде молодого человека. «Я не знаю, по какой причине ты решила принять у себя убийцу куртизанок и раструбить об этом на обе столицы, но приглашенный тобой человек не зря считается проклятым и по праву носит звание красного палача», — прозвучал довольно резкий ответ. «Я не приглашала его, я лишь выполняю задание своей госпожи», — заметила Юнь-Юнь, отвернувшись от Ло Джена. «Я не разделяю ваших страхов. Мы с господами уже встречались, и ничья кровь при этом не пролилась», — продолжила она, после чего внезапно осеклась, вспомнив, что все-таки пролилась. И даже у нее самой. Но не с подачи красного палача, ведь Байшен совершенно точно не имел никакого отношения к этому прозвищу. Зато именно его присутствие было необходимо ученице великолепных цветков. Потому она распространяла и продолжит распространять весть о своих опасных гостях по обеим столицам. Чтобы он не пропустил эту новость. Чтобы он пришел. И чтобы рассказал, кем является Юнь-Юнь и почему она решила отказаться от памяти. «Тебе повезло, вы не оставались наедине. Этот человек не просто несет с собой несчастье для молодых девиц, Юнь-Юнь. Он действительно проклят, я могу это засвидетельствовать», — отрезал Ло Джен, впервые обращаясь к девушке по имени и тем самым немало ее удивляя. «Он знает мое имя? Откуда? И как много ему известно о доме наслаждений?» — подумала она. Но вслух задала другой вопрос. «Как?» — просто спросила ученица великолепных цветков, не ожидая правды в ответе. Однако молодой человек ее удивил. «Я могу видеть проклятие», — произнес Ло Джен спокойным голосом и, оценив округлившиеся глаза Юнь-Юнь, добавил со смешком. «Удивительно, я поделился с тобой тем, о чем даже Роза не знает. А ведь мы с ней куда ближе, чем с тобой. Что же ты за цветок такой, моя прекрасная соблазнительница?» «Ваша честность — это ваш выбор», — отступила Юнь-Юнь. «Согласен, мой. А твой выбор — верить мне или не верить?» «Я верю вам», — четко произнесла Юнь-Юнь, ощутив внутри странное тепло. «Вы бы не стали приходить и запугивать меня лишь ради собственного веселья». «Ты права, я не обманываю тебя. Я не могу ответить, откуда у меня подобное умение, но я действительно способен разглядеть проклятие, повисшее над человеком», — кивнул Ло Джен, чье лицо приняло серьезное выражение. «Не знаю, чьих рук это дело, духов ли или практиков с духовными силами, но твой будущий визитер проклят и приносит беды юным девам, появляющимся в его окружении». «Небеса, передо мной человек из мира боевых искусств», — пронеслась мысль в голове Юнь-Юнь. Лисянь успела поведать ей, что эти загадочные люди, вступившие на путь к бессмертию, способны накапливать духовную силу, увеличивающую урон от любых их атак. Простым воинам не по силам справиться с мастером из мира боевых искусств. Они на голову выше всех гениев мира смертных. И пусть все люди существуют в одной реальности, мир боевых искусств обособлен от простого кучи правил, барьеров и ограничений. Повстречать его мастера – большая удача и большой риск. Ведь с этими практикующимися в будни простых смертных приходят беды, с которыми люди не способны справиться самостоятельно.